Глава 11. Рита. Новогодняя вечеринка. 7 лет назад. Я всегда любила удобную одежду, но, собираясь на вечеринку в честь наступающего Нового года, вынуждена была купить платье и туфли. На этом настаивала моя лучшая подруга. «Ри», — уговаривала она меня, — «ну мало ли кого ты там встретишь. У Тимура так много друзей и знакомых. Весь дом будет забит до отказа. Глядишь, и тебе кого-нибудь подыщем». «Лина, опять ты за свою? Я закатила глаза. «Ну а что тут такого?» Подруга схватила меня за руку и принялась кружиться по комнате. Алина была счастлива, буквально парила от любви к своему Тимуру. «Да ничего». Я плюхнулась на кровать. «Ты снова будешь сватать меня Данилову, Анне, мне, не ему этого не надо». «Рита, ты, видимо, шоры надела», — рассмеялась подруга. «Только слепой не заметит, как он пожирает тебя глазами». «Ну-ну, в особенности, когда лапает за все причинные места очередную тупоголовую девицу». Я закрыла глаза, надеясь, что наше общение с Артёмом сегодня сведётся к минимуму. «Это всё потому, что ты не отвечаешь ему взаимностью», — весело прощебетала Алина. «Тёмка он такой, не знает, как вести себя с такими, как ты. Все ему обычно на шею вешаются, а ты нос воротишь». «Ладно, Лин, я присмотрюсь к кому-нибудь, но только не говори мне про Данилова. А то меня уже тошнит от разговоров о нём». Я изобразила рвотные позывы, на что подруга задорно рассмеялась. Мы помогли друг другу с прической и макияжем, надели платья, купленные специально по случаю новогодней вечеринки. В назначенное для нас время мы прибыли к Тимуру Покровскому. Разумеется, я, Алина, Тимур и Артём должны были собраться раньше, поскольку нужно было накрыть на стол и превратить дом в новогоднюю сказку. Я возилась на кухне, пока Алина с Тимуром украшали гостиную. Данилов опаздывал, чему я была только рада, поскольку мне совершенно не хотелось видеть его и тем более разговаривать с ним. Лине я не рассказывала о нашей первой встрече с Артёмом. А когда подруга говорила о том, что он заинтересованно смотрит на меня, я лишь про себя усмехнулась. Данилов ясно дал понять, что такие, как я, не в его вкусе. Я никогда не выглядела, как одна из его красоток. Крайне редко носила платье, а каблуки и подавно. Не делала яркий макияж, потому что никогда не хотела быть похожей на расфуфыренную куклу. Естественная красота — основное понятие, которое мне заложили мама с папой ещё в детстве. И оценивая девушек Данилова, я понимала, по какой причине не вхожу в спектр его внимания. Горячая подоспела. Я открыла дверцу духового шкафа, чтобы достать своё фирменное блюдо. Знакомый голос рядом со мной чуть не испортил все мои приготовления, потому что я едва удержала противень с едой. «Помочь?» — усмехнулся Артём. Вероятно, моей реакции. «Из-за тебя мы чуть не остались без основного блюда». Я ловко переставила противень на стол, после чего закрыла духовой шкаф и повернулась к Данилову лицом. Мы оба, видимо, не ожидали подобной реакции друг на друга. Артём выглядел восхитительно. Чёрные брюки сидели идеально, а белая рубашка придавала элегантности. Данилов изменил стрижку и стал выглядеть ещё притягательнее, чем раньше. Но главное, что я заметила, — это его взгляд, в котором читалось восхищение, смешанное с заинтересованностью. Принарядилась Марго. Улыбка скользнула по губам Артёма, а я в очередной раз закатила глаза. «Из твоих уст это прозвучало как комплимент, Данилов», — улыбнулась я. «Не думаю, что ты мог бы выдавить из себя полноценный, типа «Вау, ты прекрасно выглядишь» или «Рита, ты очень красива сегодня». Ну или ещё что-то в этом духе. Уверена? Глаза Артёма сверкнули. А это, скорее всего, означало, что он что-то задумал. Абсолютно. Я уверенно кивнула. Проверим. Предлагаю спор. Весело произнёс Данилов. Я доказываю тебе, что не тупоголовый придурок, а ты исполняешь моё желание. Если желание находится не у тебя в штанах, то я согласна. Сказала я. Боишься проиграть? Он вздёрнул брови. «Нет», — я качнула головой. «Просто с такими, как ты, даже будь я уверена на 1000000%, лучше не спорить на то, что у тебя в штанах. А всё потому, что ты можешь повернуть любую ситуацию, даже проигрыш, в свою пользу». «И то верно», — согласился парень. «Так что, по рукам?» «Ну, хорошо». Я пожала руку Данилову и уставилась на него в ожидании монолога о том, какая я красивая и милая. Но вместо этого Артём развернулся и вышел из кухни. Мне оставалось лишь пожать плечами и продолжить приготовление для новогоднего стола. Вечеринка удалась. Ребята веселились до упаду. Данилова я не видела с момента того разговора в кухне. И, по правде говоря, была уверена, что он развлекался с очередной красоткой. За полчаса до Нового года Артём ворвался в гостиную, где все собравшиеся звенели бокалами и уплетали за обе щеки блюда праздничного стола. Было видно, что парень примчался с улицы, потому что щёки и нос были красными от мороза, а волосы взъерошены, будто после шапки. Он присел на стул возле меня и улыбнулся такой искренней и широкой улыбкой. «Я вовремя?» — спросил он, не сводя с меня глаз, которые после улицы казались иссине-голубыми. В его взгляде полыхал огонь, будто произошло что-то невообразимое. «Да, через полчаса будут бить куранты», — сказала я, делая глоток сока. «Где ты был?» «Скоро всё узнаешь». Парень игриво подмигнул мне, после чего набросился на еду, которую я уже успела положить ему в тарелку. «А ты заботливая», — подмигнул Данилов, тщательно пережёвывая мясо, которое мне всегда удавалось на раз-два. «Хорошей женой будешь». Я едва не поперхнулась от его слов, но быстро сообразила, что Данилов пытается выиграть спор. «Пытаешься не проиграть?» — спросила я, глядя на большой экран телевизора, в котором известный певец исполнял весёлую новогоднюю песню. «Я и не проиграю», — ответил парень и, промокнув салфеткой губы, вышел из-за стола. Данилов выключил телевизор, несмотря на всеобщее негодование, после чего подошёл к стереосистеме. Заиграла медленная композиция, одна из тех, что довольно часто звучали в моих наушниках на повторе. Артём медленным шагом направился ко мне, не замечая вокруг красоток, которые практически прыгали к нему в руки. «Потанцуем?» Он предложил мне руку, а я была так удивлена и смущена одновременно, что не сразу нашлась, что ответить. Просто вложила свою руку в его, и через мгновение мы очутились в центре огромной гостиной. Вскоре все остальные последовали нашему примеру. Для меня это был не просто танец. Я чувствовала, как моё сердце стучало в бешеном ритме, выпрыгивая из груди. Его близость воспламеняла меня. Но мне не хотелось думать, что всё это происходило только из-за пари. Мечтала о том, что Артём пригласил меня на танец, потому что я действительно была ему симпатична. Но в память постоянно врезались те обидные слова, сказанные в первую встречу. Улыбка на моём лице померкла, и я попыталась вырваться из его объятий. «Рита, что случилось?» Данилов ещё крепче прижал меня к себе. «Посмотри на меня. Скоро будут бить куранты, пора вернуться за стол». Я не нашла в себе сил поднять на него глаза. «Ребята, кто-нибудь, включите телевизор», — скомандовал Артём и, усмехнувшись, добавил. «Мы не можем без курантов». «Идём», — неуверенно пробормотала я. «Мы можем послушать их и здесь», — не отрываясь от меня, прошептал Артём мне на ухо. «Я хочу загадать желание», — упрямо сказала я. На самом деле мне срочно нужно было освежиться, потому как близость этого парня сводила меня с ума. «Тогда идём», — ответил он и, крепко сжав мою ладонь, потащил к столу. Парень не растерялся и налил в бокал игристого, но, увидев, что я качнула головой, заменил содержимое яблочным соком. Ребята суетились, наполняли свои фужеры и тарелки, но когда прогремел первый удар, все замолчали, слушая приближение Нового года. «С Новым годом, Рита!» Едва слышный шёпот коснулся моего уха. Губы Артёма находились в обжигающей близости к моей шее. Я невольно сглотнула, после чего повернулась к нему. И это стало роковой ошибкой. Я утонула в глубине голубых глаз, позволяя себе расслабиться и не думать о том, что будет завтра. Парень лёгким движением губ прикоснулся к моим, и весь мир для меня перестал существовать. Я не слышала громких криков «С Новым годом!». Я не видела никого вокруг. Здесь были только он и я. Артём забрал мой бокал и поставил на стол. «Рит, давай сбежим отсюда». Его рука коснулась моей щеки, и я смогла лишь нервно кивнуть, потому что в этот момент хотел остаться с ним вдвоём. Я хотела раствориться в той близости, о которой мечтала с самого первого дня, как увидела его. Нужно предупредить Алину. Выдавила из себя. «Тимур в курсе, что мы надолго не задержимся», — ответил Данилов. «Ты рассказал ему о нас?» — взволнованно спросила я. «Нет, я просто сказал, что отвезу тебя домой. Да и уверен, ему сейчас не до нас», — усмехнулся Артём. «Тогда поехали. Я только заберу свою сумочку», — пролепетала я и выбежала из гостиной.